потому что надо учиться и работать. Учиться и работать. И даже на собрание бывает ходить некогда. Многие из нас на собрание не ходят, потому что надо учиться и работать. Друзья, но я все-таки ближе к прочитанному отрывку. Как вы думаете, есть ли среди нас люди, которые не имеют ни одного таланта? А? Ну вот посмотрите. Господин призвал к себе рабов. Одному дал 5 талантов, другому 2 таланта, а иному 1 талант. Скажите, а кому-нибудь он не дал талант? Был человек, которому он не дал талант? Значит, не было такого. Он позвал всех своих рабов. И каждому дал разное количество талантов. Поднимите руку, кто знает, на что ориентировался господин, когда раздавал таланты? А? Ага, на прибыль, еще кто скажет. На что ориентировался господин, когда раздавал таланты? Пожалуйста. На проценты, на способности. Значит, друзья, здесь написано, что на прибыль он не ориентировался. Если бы он ориентировался на прибыль, он бы всем дал 5 талантов. Так же, да? Всем бы дал 5 талантов. Нет. Он дал одному 5 талантов, а другому 1 талант. Значит, он ориентировался, написано, смотря по силе. Он ориентировался на силу этих людей. То есть слабенькому рабу он дал 1 талант, а сильному он дал 5 талантов, а среднему 2 или 3. Братья и сестры, и все-таки я повторяю свой вопрос. Вот среди нас есть ли человек, у которого нету ни одного таланта? А? Поднимите руку, кто считает, что у него нету ни одного таланта? Нету рук, да? Еще у меня вопрос. Друзья, я точно так считаю, что в церкви нету людей, у кого нету ни одного таланта. Потому что Господин призвал себе всех рабов и таланты раздал всем. Таланты раздал всем. Скажите, а если бы у него был раб, которому невозможно дать ни одного таланта? Ну, он не, вообще не способный, что ему даже 1 талант нельзя давать. Как вы думаете, такое могло бы быть? Что бы он с этим рабом сделал? Он бы его выгнал. Просто выгнал и все. Зачем кормить раба, у которого нет способности даже 1 талант приумножать? Братья и сестры, и еще у меня последний вопрос, наверное, последний. Как вы думаете, все-таки в Церкви Божией больше людей, имеющих 1 талант или 5 талантов? А? Вот здесь есть мнение, что 5 талантов. Большинство людей, кто имеет 5 талантов. Друзья, я мыслю, что большинство людей в церкви, кто имеет 1 талант. Почему я так думаю? Вот встречаются люди, у которых 5 талантов. Он выйдет за кафедру, прекрасно проповедует. Взял гитару, соло поет. Скажем, что-нибудь починить, там крышу или там еще. И тут он и везде, и все он умеет. Таких мало. Таких мало. Друзья, большинство людей, которые говорят, я ничего не умею, я ничего не умею. Такого не бывает. Но я думаю, что большинство людей в церкви – это те люди, которые имеют 1 талант. 1 талант. Как мы этот 1 талант используем? Как вы думаете, закапываем или умножаем? Вот раб, у которого был 1 талант, он его закопал. Друзья, почему он его закопал? Вот единственный талант, и тот закопал. Почему закопал? Здесь есть, можно чуть пошире рассуждать, чем просто написано. Ну, во-первых, он мог обидеться. Ну, например, мне дали только 1 талант, а моему товарищу дали 5 талантов. Согласитесь, немножко обидно, да? Немножко обидно. Почему мне дали только 1? А тем более я знаю, что мой господин человек жестокий. И поэтому я лучше 1 талант закопаю. Ну какой смысл приумножать 1 талант? То есть, например, если бы мне дали 1020 долларов, да, и я бы их куда-нибудь там в банк или пустил бы, вот, а мне дали один доллар. Его можно только ради коллекции держать, так я вам откровенно скажу. Вот иногда приезжают иностранцы в Россию, и дети иногда просят: дядя, дайте мне $1. Он ему: ну, на, возьми. И он его под стекло положит, лежит ради коллекции. Друзья, вот так примерно поступил этот раб. Он один талант закопал, и он думал, что он поступил разумно. Друзья, часто в нашей жизни бывает точно так. Я имею один талант, и использовать его не хочу. Я думаю, какая польза с одного таланта? Если было 5, я бы постарался их использовать. А один я использовать не хочу, потому что мне кажется, что эффекта большого не будет. Вы знаете, друзья, я вот вам приведу некоторые библейские примеры. Я однажды читал в журнале, в одном, статью, которая называется «Только один талант». Я вам расскажу примерно, о чем или о ком это была статья. Эта статья была про апостола Андрея. Вот было два родных брата, Андрей и Петр. Это я же свои немножко мысли. Андрей и Петр. Как вы думаете, у кого было 5 талантов, а у кого был 1 талант? Вот Петр и Андрей. Смотрите, Петр в день Пятидесятницы проповедь сказал, 3000 покаялись, да? В доме Корнилия проповедь сказал, все стали верующими и Духа Святого сразу получили. В храм пошел, сидит хромой. Он ему сказал: во имя Иисуса Христа Назаря, встань и ходи. И исцелился человек. Написано, что даже тень Петра падала на больных, и больные исцелялись. И там же в храме Петр еще одну проповедь сказал, 5000 человек уверовали. И если бы мы сейчас начали перечислять заслуги апостола Петра, то их было бы очень много, так же, да? Вот еще там одного хромого исцеляли. Ну вот там вот этого человека звали Еней, помните, да? Он был хромой, Петр на него посмотрел и сказал: Еней, исцеляй тебя Иисус Христос, встань на ноги твои прямо. И тот встал. Это Петр. То есть он исцелял, он проповедовал, грешники каялись, он руководил церковью. Посмотрите, он был одновременно пресвитер, благовестник, исцелитель, ну и так дальше. Апостол Петр. И по воде даже умел ходить. И вот давайте возьмем Андрей. Назовите случай, когда Андрей кого-нибудь исцелил. Никто не помнит, да? Нет. Приведите пример, когда апостол Андрей проповедь сказал, и много душ покаялись. Ну, хотя бы 2 человека. Тоже нет, да? Друзья, или воскрес кто-нибудь, или по воде. Я, друзья, за Андрея вижу, что мало написано в Евангелии. Конечно, я не думаю, что раз не написано, значит, он мало трудился. Он так хорошо трудился, говорят, что до Киева даже дошел. Вот. Ну, а в общем, друзья, в Евангелии про Андрея сказано мало. И вот в этой статье, за которую я рассказываю, там только один талант, автор пишет вот что, что Андрей свой талант не закопал. Он привел к Иисусу Христу только одного человека по Евангелию. Этого человека как звали? Петр. Представьте себе, если бы Андрей не привел Петра. То есть Андрей привел к Христу человека, у которого было 5 талантов, а Андрей только один. Друзья, если бы Андрей не привел Петра, я думаю, было бы плохо. Друзья, я еще один приведу библейский пример, и вы поймете, к чему я клоню. У меня же цель есть определенная. Была одна женщина, ее звали Тавифа. Она не была хорошим проповедником, она не была миссионеркой. Я не думаю, что она в церкви соло пела или стихи рассказывала. То есть я не думаю, что она была очень способная женщина, но у нее был только один талант. Что она умела делать? Она умела шить. И она этот талант не закопала. Она шила и раздавала людям. И снова шила и раздавала. Как вы думаете, друзья, кем бы вот лучше быть? Проповедником хорошим или шить? Или шить? Ну, ясно, что мы бы хотели быть все проповедниками. Даже в вашей церкви ко мне уже несколько человек подходили и говорили, я хочу быть миссионером. Я хочу быть миссионеркой. Некоторые даже просятся поехать на труд, на евангелизацию. Некоторые из вас, я, конечно, не буду говорить, кто просится, но некоторые просятся. То есть всем хочется трудиться. Но трудиться всем хочется куда-нибудь на север, проповедовать Евангелие, вот, на белых медведей посмотреть где-нибудь и так дальше, и так дальше. Друзья, а Тавифа, она не была проповедником и не пела. Может быть, и в церкви она сидела вон на той скамейке, самая последняя. Но она умела шить, и она раздавала свои изделия другим людям. Друзья, то есть она свой талант не закопала. И как Бог ее талант приумножал. Я вам сейчас расскажу. Друзья, вот этот талант, куда он в конечном итоге делся, который был закопан? А? Кому отдан? Значит, братья и сестры, вот эти таланты, которые принесли Господину, куда они пошли? Куда они пошли? Вот я принес 10 талантов. Вот, Григорий Васильевич, ты Господин, а я раб. Ты мне дал 5 талантов. Ну, я для ясности. Я сделал 10. Я приношу и отдаю 10. Куда ты их пустил? Да, куда пустил? Ну скажи, скажи, не, ну я на полном серьезе. Куда ты пустил 10 талантов, которые я принес? Как? Другим рабам дал. Я сейчас прочитаю, друзья. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Куда делись 10 талантов? Они остались все 10 у раба. Ну что ж вы думаете, братья-проповедники? Они все 10 остались, все 10 талантов остались у этого же раба. Господин их у него не взял, оказывается. Ведь он ему принес, ведь он ему принес. Господин его уже похвалил, что ты добрый раб, и так дальше, и так дальше. А таланты-то он у него оставил, братья и сестры. Господин таланты не забирает, он оставляет их у нас. И поэтому тот человек, который не закопал, у него идет умножение, умножение, служение. Фронт работы расширяется, способности растут и непропорционально растут, потому что должно пропорционально 10 остаться, а у него 11 оказалось. Даже тот талант, который забрали у него одного раба, отдали имеющему 10 талантов. А тот остался ни с чем. Братья и сестры, и вот я теперь за Тавифу вам напомню. Умерла Тавифа. Умерла Тавифа. Плачут все, плачут. Петра зовут, Петр приходит. Тавифа, тебе говорю, встань. Тавифа встала. И что было потом? Написано, и множество людей, которые увидели воскресшую Тавифу, уверовали в Иисуса Христа. Поняли, да? Тавифа, может быть, при жизни своей, до своей смерти, она ни одного человека ко Христу не привела. Она только шила и раздавала, шила и раздавала. Но когда Тавифа воскресла, тогда великое множество людей обратились к Господу. Вот, пожалуйста, как умножаются таланты. Братья и сестры, мысль моя вот какая. Я думаю, что большинство из нас – это люди, у которых только один талант. Возможно, вы не знаете еще даже какой. Но то, что у вас есть один талант, это точно. Возможно, вы думаете, нет, у меня нет даже одного. Друзья, согласно Слову Божьему, у вас один талант точно есть. У кого-то может быть и два. Но я не буду говорить о двух. Друзья, если у вас есть один талант, пустите его в оборот. Начните делать то, что вы умеете. Если ты умеешь шить, шей. Если ты умеешь печь пирожки, Пеки пирожки. И найди, куда ты их определишь. Друзья, кто-то поет, кто-то шьет, кто-то проповедует, кто-то печет. Но знаете, я что скажу, друзья? Что то, что мы умеем, мы должны делать. Посмотрите, Марфа и Мария. У Марфы был один талант. Так же, да? Какой талант? Она любила угощать. Иисус Христос первый раз пришел к ним в дом. Написано, Марфа сделала большое угощение, укор получила. Ничего. Прошло сколько-то времени. Иисус Христос опять был в Вифании. Мария принесла сосуд с миром драгоценным. А Марфа чем занималась? Написано, Марфа служила. Марфа служила. Она сосуды с миром не носит. Она не проповедует много. У ног Иисуса Христа мы не находим, что она сидит и даже слушает. Она видит свою обязанность. Люди пришли, их надо накормить. Их надо накормить. То есть есть такие люди, которых... Вот он знает свое дело и делает свое дело. У дверей сидит, грешники приходят, он их заводит и усаживает. Заводит и усаживает. И он это делает с душой. Он это делает от души. Он это делает настолько хорошо, что удивляешься. У нас в церкви был один брат. Почему был? Потому что сейчас его нет уже. Он был предверник. Предверник. И вы знаете, друзья, я все время восхищался, как он делает свою работу. Кстати, у него был не один талант, он был замечательный проповедник. Но вместе с тем он был предверник, и поэтому он всегда там сидел. За кафедру он редко попадал, хотя был проповедник хороший. И он любил свое служение, он очень любил. Вы знаете, друзья, заходит человек, он его заведет, и пальто с него снимет, и место найдет, а потом смотрит, сидит, ежится. Он взял его пальто и на плечи ему накинул. И вот я сижу, смотрю, и я удивлялся, насколько у него замечательно получалось. Были такие моменты, что смотрю, нету, новеньких людей нету. Смотрю, он во время собрания пошел на улицу, а там дорога, и люди ходят. И вот он встал посреди дороги и стоит. Люди идут, он вот так вот встал и говорит, не пропущу, заходите сюда. Смотрю, завел. Завел и усадил. Друзья, у человека талант. Талант, данный Богом. И я вот на него смотрел, и у меня появлялось желание быть предверником. Я был пресвитер церкви, у меня появлялось желание быть предверником. Насколько с душой этот человек совершал свою работу. Братья и сестры, возможно, вы еще не знаете, какой талант у вас есть. Вы можете молиться, Господи, укажи мне, какой у меня есть талант. Господь откроет. Возможно, вы можете вот так вот подумать, что я умею делать для людей. Друзья, не для себя. Если вы хорошо печете торты и будете для себя печь их каждый день, не для себя. Мы должны, друзья, этот талант пустить в оборот, чтобы... это серебро принести Господину, то есть для Бога. Если мы желудок набиваем, это мы не для Бога набиваем желудок, друзья. То есть мы должны то, что нам Бог дал, употребить для Него. Возможно, вы думаете, я не способный, и у меня вряд ли получится. Вы знаете, друзья, вот сегодня мы говорили о Духе Святом вечером. Но я у вас не был, но я думаю, что вы тоже говорили. И вы знаете, если бы мы научились во всяком деле доверять Богу, и Бог нам поможет правильно делать и качественно Его дело. В любом деле, друзья, в бытовом и в духовном. В бытовом и в духовном. Я вам приведу один пример. Ну, такой бытовой немножечко, может, вот он и улыбку даже вызовет. Ну, ничего, чтобы вам понятно было. Вот написано в одном из псалмов, «Иные колесницами, иные конями, а мы именем Господа Бога нашего хвалимся». То есть, друзья, если с нами Бог, то Бог поможет нам употребить наши таланты, чтобы принести с прибылью. Только об этом надо молиться. Был такой случай. Уверовал один у нас человек. Ну, ему было лет 30, уже 35, может быть. И вот он уверовал. И так очень искренно. Очень он Бога полюбил. Вот. А он человек такой больной. Болезненный. И даже он нигде не работал, потому что больной был. И вот приходит один человек и говорит, слушай, говорит, надо зарезать поросенка, а я, говорит, не умею, ты не поможешь мне. А я ему говорю, слушай, да я, говорю, никогда не резал, даже курицу, я тебе не помогу, я, говорю, боюсь. А этот спрашивает, а ты, а его тоже Коля зовут, а ты не поможешь мне? Тот говорит, да, говорит, зарежу. А ты когда-нибудь резал? Да нет, не резал. А как же ты зарежешь? А Господь зарежет. А тот говорит, какой Господь? Не кощунствуй. Что, Господь резать будет? А Господь зарежет. И вот так мы рассуждаем. А мне тоже не очень понравилось, что он говорит, Господь зарежет. Ну, умеешь, скажи, не умею. Зачем берешься за дело, которое не умеешь? А здесь подходит еще один такой брат, уже лет на 48, со стажем большим. Вот. Еще и пресвитер, кстати. И тут он подходит, а у нас разговор. А этот брат сразу к нему. Поросенка не зарежешь? Зарежу. А ты резал? Резал. Много резал? Да много, я их 200 штук зарезал. Ну, поедем. И мы все садимся и едем резать поросенка. Значит, приехали, вытащили его из избушки, этого поросенка. И, значит, ну, решили, что его надо на спину положить и потом зарезать. А этот брат, который опытный, говорит, ничего не надо, братья, я сейчас сам зарежу, отойдите. Берет, значит, нож, подходит к поросенку, его раз, и вытащил. Все, братья, пойдемте отсюда. Вы знаете, мы выходим, а как же пойдемте? Хозяин говорит, как же пойдемте? Он же бегает. Сейчас он ляжет. Значит, мы ушли в другой двор. Вот, сидим, чай пьем. А поросенок там уже в другом дворе. А поросенок, вы знаете, я вам чуть-чуть уже картину, что там происходит. А поросенок хрю-хрю-хрю-хрю-хрю и копает. Копает землю и под хату подкапывает. А хата самана сделана, ну, глиняная хата. И он под хату подкапывает. Уже там такая нора, и весь двор почти перепахал. И мы уже прошло минут 15, ну, думаем, там уже все дело, сейчас надо уже дальше заниматься. Заходим, а поросенок живой. И все перекопал. Хозяин за голову схватился, ай-яй-яй, что же делать? Ага. Значит, этот смутился, брат. Говорит, братья, отойдите еще раз. Опять его берет. Раз. Все, пойдемте. Мы ходим, опять сидим, пьем чай. А поросенок продолжает свою работу. Пашет полным ходом. И вы знаете, друзья, в общем, я вам конец расскажу. Заходим мы, а этот поросенок живой, а этот брат, который со мной, я ж вам говорил, Господь зарежет, давайте его сюда. И то взяли мы его, на спину положили, этот брат его прирезал, но сначала помолился, прирезал, и все хорошо получилось. Друзья, я эту историю, в общем-то, не для того рассказал, чтобы мы посмеялись, хотя я ожидал, что это будет чуть-чуть интересно. Но я вот к чему. Вы знаете, вот так в нашей жизни бывает, что мы очень сильно надеемся на себя. Нам кажется, что у меня не 5, а 10 талантов, и я все сделаю без помощников. А другому кажется, что у него и одного таланта нету, но он молится и Богу доверяет. Он удивился, насколько это замечательная игра, что это игра с большим будущим. Он приглашает этого мудреца и говорит, скажи, сколько тебе заплатить за то, что ты изобрел эту игру. Я тебе заплачу столько, сколько ты скажешь. Индийский мудрец попросил 3 дня сроку. Через 3 дня приходит и говорит. На первую клеточку шахматной доски положи мне 2 зернышка пшеницы. На вторую клеточку 4. На третью 8, на четвертую 16, на пятую 32. И вот когда всю доску заполнишь, вот это будет мне наградой. Этот шах засмеялся. Да что ты меня просишь? Проси золото, серебро, что ты тут, это ж вообще? Я сейчас дам команду, тебе дадут, но ты ж будешь бедный человек. А тот нет, говорит, не надо мне золото, а дайте мне то, что я прошу. Ну, этот индийский шах написал письмо своим помощникам, чтобы выдали зерно этому человеку. Ну, там мешок или полмешка. Вот. И вы знаете, друзья, когда начали считать, что, оказывается, во всей Индии не найдется пшеницы, чтобы заполнить пол шахматной доски. Я, когда прочитал эту историю, я не поверил. Я находился тогда в городе Тбилиси, со мной был еще один служитель, сотрудник. Мы не поверили и решили посчитать. Взяли шахматную доску, вооружились калькуляторами, ручками, и мы начали считать. И вы знаете, друзья, мы до середины доски не дошли. Уже были цифры с великим множеством нулей и в разных степенях. Это были ужасные, это были жуткие цифры. И когда уже на средних клетках надо было еще на одну передвинуться, то это все умножалось в таких ужасных цифрах, что это невозможно. Братья и сестры, я эту притчу зачем вам рассказываю? Вот если бы мы в год привели одного грешника, ну, один талант, вот как Андрей, привели в год одного грешника в церковь. Скажите, это много или это немного? Это немного. А на следующий год, ну, мы одного грешника тоже с одним талантом, не самых отборных, тоже с одним талантом. А на следующий год я и этот мой бывший грешник еще по одному грешнику привели. А на следующий год уже 4 грешника привезли еще по одного грешника. Вы знаете, друзья, через 15-20 лет в Америке неверующих людей не будет. Все будут верующие. Вы можете дома посчитать. Это человек с одним талантом. Это человек с одним талантом. Братья и сестры, и практически я скажу, что вот научиться бы нам так. У нас уверовала одна женщина рядом с городом, один поселочек. И там у нас не было ни одного человека верующих. И вот там уверовала одна медсестра. Уже такая она была в годах. Ну как в годах? Не в годах, конечно. Ей было лет 50. Уверовала медсестра. Вы знаете, друзья, с тех пор прошло, может быть, лет 10. В этом поселке сейчас 60 членов церкви. 60 членов церкви. Она сначала привела своего мужа, это был первый человек. Потом она привела свою сотрудницу. Потом она привела еще кого-то, а потом еще кого-то. Сейчас там 60 членов церкви. Там не было ни одного грешника 10 лет назад. Это человек с одним талантом. Почему я говорю с одним талантом? Потому что она не умеет петь. Она не умеет стихи рассказывать. Она всегда тихо-тихо сидит в рядах. И некоторые из церкви ее имя даже первые годы не знали. Она спокойно сидит. Но она не очень много грешников. Она примерно год одного. Через вот еще одного, но она приводила своих друзей, и эти друзья загорались тем огнем, которым горела она. И они тоже приводили, и они тоже приводили. И вы знаете, друзья, сейчас в этой церкви уже 2 рукоположенных пресвитера, построенный там уже дом молитвы, и церковь продолжает расти. Церковь продолжает расти. Там в той церкви, где я, там у нас 220 членов церкви. Но там сейчас 60. Я думаю, что там будет, может, больше, чем у нас через сколько-нибудь лет. Потому что там все люди горят вот этим огнем привести к Богу хотя бы одну душу. Хотя бы одну душу. И вот так вот получается. Друзья, поэтому вот такое мое для вас сердечное пожелание. Мы завтра уедем. А вот это пожелание будет для вас. Вспомните человека с одним талантом. Он свой талант закопал. И что ему было сказано? Лукавый раб и ленивый раб. Обратите внимание, друзья, Человек, который принес 10 талантов, ему сказали: добрый и верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Скажите, а тот человек, который принес 4 таланта вместо 10, он принес 4. Что ему было сказано? Ему было сказано: хорошо, добрый и верный раб. А если бы этот человек принес 2 таланта, что бы ему было сказано? Ему было бы сказано: хорошо, добрый и верный раб. Войди в радость господина твоего. То есть, братья и сестры, если у меня 10 талантов, и я их умножаю, и у кого-то из вас 1 талант, и вы его умножаете, Господь и мне, и вам скажет: добрый и верный раб. Он нисколько не умолит другого человека с 1 талантом перед тем, у кого 10 талантов. Кстати, друзья, я не думаю, что у меня 10, я думаю, что у меня 1 талант. Это я просто для примера так сказал. Друзья, пусть Бог поможет, чтобы вы могли определиться, какой талант Бог вам дал, и чтобы вы этот талант постарались не закопать. Постарались не закопать. И принести Господину с прибылью. И вы увидите, как начнет меняться ваша жизнь. Братья и сестры, я вас уверяю, ваша жизнь будет меняться с каждым годом. С каждым годом. Только надо талант пустить в дело. Кстати, скажу то, что думаю за вас. Хотите? Откровенно скажу, что я про вас думаю. Я думаю, что больше, чем 90% из вас на сегодняшний день талант закопали. Я так думаю. Да, кто-то поет, иногда вы все вместе поете. Друзья, но я думаю, что таланты наши в большинстве абсолютно закопанные. Я совсем не думаю, если я с группой молодежи спел, это значит, я уже талант в дело пустил. То есть, а так перед Богом определиться. Определиться мое служение. Кто-то сейчас, наверное, на меня обиделся. Я вам поясню, братья и сестры. Вот мое тело, да? Моя правая рука знает, что это правая рука? Знает, да? А левая знает. Для проверки задаю вопрос. Какое дело твое? Поднимите руку те, кто знает свое дело. Ну вот я увидел одну руку. Друзья, это я вам для проверки, чтобы вы поняли, что я вас не обманул. Так же, да? Что, а то вы скажете: вот клевещет, месяц прожил и напоследок клевещет. Я, братья и сестры, я по опыту знаю, что абсолютно большинство верующих не знают, рука он или нога, или ухо. То есть они не знают свое дело. Разве это правильно? Нет, конечно. Это неправильно. Это неправильно. Я понимаю, что каждый член церкви, он должен знать, к чему призвал его Господь, и он должен целенаправленно делать то, что Бог от него ожидает. А если я не знаю, это не только у вас, друзья. У нас тоже на молодежных общениях иногда приходит записка: дядя Коля, объясните, пожалуйста, как узнать, какое служение я должен делать? Да как же ты, дорогой? Я у некоторых спрашиваю: ты давно веришь? Давно. А как давно? Да я уже 7 лет. Да как же ты 7 лет напрасно прожил? То есть ты не знаешь, что от тебя ожидает Бог. То есть какое служение ты несешь? Поэтому, братья и сестры, Тавифа знала, что она делать должна. И Андрей знал. Кстати, друзья, я не хочу, чтобы вы подумали, что я немножко Андрея унизил, что он Петра привел и больше ничего и никого. Нет, это в данном случае я применил здесь прообраз. Я применил здесь прообраз. Друзья, ну пусть Бог поможет, чтобы мы усердно трудились для Бога. И чтобы, когда мы с вами встретимся, еще когда-нибудь, если вдруг, чтобы я спросил, кто знает свое служение, поднимите руку, чтобы, ну, хотя бы половину рук поднялись, хотя бы половину. Я уже буду доволен. Конечно, я думаю, что кто-то постеснялся. Я думаю, что, ну, думаю, может быть, 5 рук сегодня и могли подняться. Глубоко унижен, высоко возвышен, принят верой в мире вознесен Отцом. На кресте поруган и проклятие слышал, а на небе славу и покой нашел. За меня я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны, верю, твои руки. Для меня источник к распятию, поднимаю очи, светлый взгляд встречаю, полный доброты. Был обезображен, мучим ты был очень, был отвержен мира мой спаситель ты. За меня я знаю, принять муки, высота Голгофы, новой жизни дверь. Верю, твои раны, верю, твои руки. Для меня источник милости теперь. Иисус Спаситель, пред тобой склоняюсь, от тебя исходит мир и благодать. Да не умолкает сердце благодарность, жизнь свою хочу, Господь, тебе отдать. За меня я знаю, были эти муки, высота Голгофы, новой жизни дверь.